Но он тоже боялся своих учеников. Фраза про навеки перепуганного педагога. Тоже неплохое для воспитания качество — отвага. Где преодоление испуга, там смелость. Но как все мы чувствовали себя перед ним стесненно? Мы, взрослые и стареющие, матери и отцы школьников, потом студентов, кормильцы семей. Мы, по пьесам которых с трудом, но уже шли спектакли. Мы такие разные, что даже слушали друг друга иногда со специальной целью не идти в одну сторону. Мы боялись. Не его порицание. Оно было безобидно. Его было много. Мы боялись его, как боятся любимого человека. Он отважно, не боясь нас, говорил все, что хотел. Мы в пылу полемики, не боясь его, друг друга никогда, прямо правду в глаза. Случались и обсуждения его пьес. Он, не сморгнув, хотя и со смущением, приносил и читал нам. Мы, не сморгнув, обсуждали и не щадили его, уважая в нем товарища. Он был перед нами со своими бумажками и должен был выслушать все, что выслушал бы любой из нас. Как мы его любили, но были беспощадны. Жестокие игры он посвятил товарищам по студии. На обсуждение этой пьесы один наш первый по счету застеснялся, начал что-то хвалебное лепетать, а остальные как заорут: «Ты че виляешь? Ты по делу говори!» Этой пьесе была суждена огромная жизнь. Наши-то игры тоже были не слабыми. Хотя были игры в древнем понимании, играми на ристалище, отточенным оружием и с оттяжкой. Мы сочинили о нем стихи. «Дорогой Алексей Николаевич, брат Алеша, наш друг и товарищ». «Дорогой Алексей Николаевич, брат Алеша, наш друг и товарищ, мы живем, как арбузы на рынке, нам судьба обжимает затылки. Нас, арбузов, то взвесят, то бросят, то другого арбуза попросят, чтобы он красным был, а не зеленым, чтобы был и тугой, и со звоном, чтобы люди поели от пуза, чтобы был он похож на арбуза». Конечно же, между собой мы его называли арбуз, или в припадке нежности — арбузик. Наши пьесы могли быть плохими и слабыми, но обсуждения всегда взрывались с огромной силой. Каждый под свою искренность закладывал себя, свою будущую работу. «Ты не соврал, и я тебе не вру. И никаких там стареек поздравляю!» Никто не врал. Жалели, это было. Даже иногда выбирали выражения. Но все равно ничего, кроме правды. Возможно, это было как в той деревне, где все обжигают горшки. Подумаешь, не боги нашлись. Или расписывают коврики, даже дети могут. Взаимное ланкастерово-арбузовское обучение. Наши пьесы иногда его жутко раздражали. Марку Розовскому влетело за его «Историю лошади» от всех. Кричали так. Даже про Пушкина, почему-то про Евгения Онегина и про то, кто честный, подыми руку. Кричали так, что второй руководитель студии Львовский не вынес и ушел, отпочковался и создал другой семинар драматургов вместе с Кузнецовым. Шел март 1974 года. Но Арбузов любил послушать, как наш Марк поет. Из записи. Арбузов говорил: «Почитайте пьесу и спойте. А будете петь?» «Нет, я буду читать». «Тогда не надо». Ведь Арбузов еще и назначал, кому читать в следующий раз. Вот тоже была мука — ожидать своей очереди. И вот вдруг звонок старосты Вене Болясного. «Ты читаешь». Волновались. Сводила, тряслись челюсти. холодели руки-ноги.